«Малыш!» — еле слышно прошептала Сун, и, обернувшись, я понял, что она все видела. Краска стыда бросилась мне в лицо. Самая уродливая наемница мягко улыбнулась, одними губами посылая мне воздушный поцелуй. «Я никогда никому не скажу», — прочел я в ее зеленых глазах. Мне оставалось только смущенно кивнуть, она всегда держит слово. И на душе почему-то стало очень легко и спокойно. От того, что Сун все обо мне знает. Но вроде как у нас теперь есть одна общая тайна. А спустя пару-тройку минут проснулись уже все остальные. Первыми продрали зенки гномы и, перепихиваясь локтями, начали недвусмысленно кивать мне в сторону Сун. Она, естественно, это заметила, встала, оправила короткую рубашку, проверила застежки кольчуги, оружие, ремни и обувь — все в полном порядке. И, выгнув бровь, в свою очередь уставилась на меня. Я небрежно посвистывая сделал круг по комнате, зачем-то заглянул в колодец, приподняв деревянную крышку, дважды незаметно пихнул ногой в бок все еще сопящего Эшли, а он и сдал нас всех оптом. Подскочив на локти в высоту с криком: «Это не я, Сун! Я этого не делал! Это все они, честное слово! Ой! О! А! Чего это вы на меня так смотрите?» «Милый граф!» — с опасной нежностью в голосе мурлыкнула самая уродливая наемница. «Не будете ли вы так любезны чуть более подробно объяснить мне, почему это не вы и что конкретно делали все они?» «Но, драгоценная моя, не ваша!» — еще мягче поправила Сун, и мы с родственниками невольно прижались спинами к стене. «Не ваша лично, граф!» Но и не ваши общие ребята. Так что, если я сию же минуту не получу вразумительного ответа, то кое-кому мигом отчекрыжу уши. Да, для начала уши. Итак. Эшли покраснел, потом побледнел, благородно пораздувал ноздри и довольно коротенько, но внятно обрисовал ей ситуацию этой ночи. Сун слушала вежливо и без эмоций. В ее сузившихся глазах ничего не отражалось, но ладонь с рукояти боевого кинжала она тоже убирать не спешила. — Это все? — Гррр! — весомо подтвердил я, когда мой хозяин закончил. Гномы тоже согласованно кивнули, наемница сокрушенно опустила голову. — Похоже, от меня опять одни неприятности. — Че уж там! «Бывает, с кем? Не, плюнь, да!» — наперебой загомонили все, бросившись ее утешать. Но самая уродливая наемница быстро выпрямила спину, жестом остановила ретивых гномов и холодно напомнила. «В любом случае, раз вы пытались извиниться, значит, вам есть за что. Я, конечно, благодарна, что вы спасли меня, но...» Не успели мы опомниться, как каждый словил по пощечине. Заглянувший было в комнату Эландер мигом дал задний ход, чтобы не попасть под раздачу, хотя он же ни в чем не участвовал. «Ну вот, мальчики, спасибо еще раз. А теперь, я так понимаю, вас ждут неотложные дела. Надеюсь, сопряженные с реальной опасностью для жизни, тогда я с вами». Мы беспомощно переглянулись, хотя, по сути-то, никакого альтернативного решения не было. Либо брать ее с собой, либо бросить одну. Неизвестно где, в песках огненных пустошей, решение очевидное, можно даже не ставить на голосование. Осторожно вернувшийся эльф подтвердил, что второй тоннель свободен, и вроде бы оттуда слегка тянет свежим воздухом, то есть до выхода из подземных катакомб, предположительно, осталось 2-3 часа хорошим размеренным шагом. Мы быстро перекусили, с кромков по сухарику, вдосталь напились чуть зеленоватой воды и, наполнив фляги, гуськом тронулись в путь.